Акт второй. Женская линия. Картина третья. Фокстрот. Дети, родители, рассаживаемся по своим местам. Костюмы в гардероб повесили? Как? Где гардероб? Я же всем при входе показала. Вам стюардесса даже шторку специально открыла. Ты, Одинцов, я вижу, уже в полете. Давай твой кофр сама повешу. Что, Машенька, сумку с короной забыла? «Где? Девушка, дорогая, ребенок в накопителе сумку оставил, с реквизитом. Спасибо, простите нас. Ты, Нелюбин, почему не садишься? Что значит «с этими не хочу», а «с какими хочешь»? С пилотом в кабине не желаешь? Рядом со мной сидеть будешь? Все, вопрос закрыт. Усаживайся и ремни пристегнуть не забудь. Емелия Николаевна, а не разрешите ли мне на место этого молодого человека перебраться?» «Да, да, конечно. Огромное спасибо вам, Борис Израилевич. Опять вы нас выручаете». «Нет-нет, я и вправду у окна не люблю сидеть. Как будто за Богом в его же доме подглядываешь. Ну, это я так, к слову». «Иди, Нелюбин, к друзьям своим. Тебе Борис Израилевич место уступил у окна. А поблагодарить язык отсохнет. Кстати, где Федор? Я вас спрашиваю, джентльмены, где Митрюков?» «Как в туалете, он же закрыт. Специально для Митрюкова открыли?» «Весьма предусмотрительно. Что за слезы, Вера? Какую еще помаду?» «И что теперь? Из-за Диора рейс отменять? Потеряла и потеряла. В скайшопе купим. Нелюбин, будь добр. Шило вытащи из одного места. И пи-спи свой убери. Нельзя во время взлета. Еще раз попрошу все телефоны, плееры, компьютеры выключить, уважаемые родители. К вам это тоже относится». «Да-да, простите, сажусь. Спасибо вам еще раз, Борис Израилевич. Сашка Нелюбин меня с ума бы свел, пока до Москвы долетим». «Что-то долгонько мы рассаживаемся. Сдается мне, что ждем кого-то. Хотите конфетку, Емелия Николаевна?» «Да, с удовольствием». «Боже, это опять Пироговых нет, вот ведь семейка. Чуть нас с рейса из-за них не сняли». Ваське кто-то из новых друзей подарил зеленый берет на память с надписью «Иквот А. Барзель». «Есть тут такая бригада бронетанковая. Может, слышали? Всю дорогу всех доставал берет, этот уморительно так демонстрировал да приговаривал. И вот оборзел». И руками разводил. Весь автобус со смеху умирал, а службе охраны в аэропорту надпись не понравилась. Забрали у Васьки берет. Потом у папаши его в багаже сувенирный УЗИ отыскали. А мамочка, супермодель наша, грязью с Мертвого моря запаслась. Оказывается, у этой грязи состав почти как взрывчатка. В общем, семейку террористов пока обезвредили, у меня чуть второй инфаркт не случился. А вот и они. Еле сумки из дьюти-фри волокут. Главное, успели. Смотрите, Борис Израилевич, Васька Пирогов сейчас Сашку Нелюбина с вашего места сгонять будет. Он тоже с Одинцовым и Митрюковым в друзьях. Корнеты. «Сиди, сиди, Нелюбин. Поздно приходящим Косте. А ты, Пирогов, возвращайся в лоно семьи. О, сумка нашлась. Огромное спасибо. Маша, вот твоя авоська, растеряша. Минуточку, девушка, я только сумку в полку багажную положу. Емелия Николаевна, голубушка, уже успокойтесь, пожалуйста. Присядьте, расслабьтесь. Со мной побеседуйте. А то за две недели двух минут для меня не нашлось. Как раз про дела вашего театра и нашего фонда поговорим». «Да-да, конечно. Вы уж меня извините, Борис Израилевич. Я очень вашу поддержку ценю. Русский фонд такое важное дело делает. Мы с театром в 90-е только благодаря вам выжили. А сейчас вон какой конкурс помогли организовать. Со всего мира дети собрались. И из Америки приехали, и из Германии. Меня больше всего японцы поразили со своим театром Кабуки. Это просто поразительно, какая пластика. Федор, куда? Какой туалет? Что у тебя, медвежья болезнь случилась? Зачем ты все финики в раз съел? Ты же их в подарок вез. Девушка, простите нас, Бога ради. Он быстро». «Милочка, можно я вас, как прежде, по имени называть буду? Вы только не волнуйтесь так. Все же на месте. Уже домой летим. Присядьте, дорогая, отдохните. На вас же лица нет». «Да, пожалуй, никак расслабляться не научусь. Меня Оленька ругает все время, дочка старшая. Она у нас доктор». Младшая Маруся учитель, в мою породу. Мама всю жизнь в школе проработала. А я чужих детей музыке и танцам учу, а своих не выучила. Даже школу музыкальную не закончили. А вот внучка Верочка у меня занимается, с нами летит. Уже знакомы? Да, королевой была. Ну уж, необыкновенная. Данные, может, и неплохие, но не для профессионального балета. Нет, как же я все-таки вам благодарна за этот чудесный праздник, просто нет слов. Нет слов и не надо, помолчим, послушаем стюардессу нашу, про безопасность и все такое, вот и полетели. Какой хороший пилот, моментальненько скорость набрал, и самолет хороший. Я Трансайра очень уважаю, хотя обычно в Израиль или Алим летаю. Но сейчас так рад, что с вами вместе, да еще и рядом сесть довелось. Боже, ну что за несчастье? Снова турбулентность. Как же этот Израиль далеко, ненавижу летать. Так сердце давит. Всю жизнь мучаюсь с двумя вещами, с самолетами и еврейским вопросом. Причем удивительно, никаких даже маломальских еврейских корней в моей родословной и никакого отношения к авиации. Когда я родилась, отца забрали в армию и отправили в авиационную школу, но потом списали в инженерные войска по профнепригодности. Высоты боялся. А я в результате с ним уже только после войны встретилась. Потом этот процесс самолетный всю душу раскурочил, жизнь наизнанку вывернул. И надо же было так вляпаться, второй раз замуж выйти и снова за самолет. Помните у Маяковского «Товарищу Нетто, пароходу и человеку»? Так вот, Костя мой по аналогии человек и самолет, авиаконструктор. Слава богу, не летал, только чертил в институте военном. Но самолет всегда у нас был на первом месте, а мы с девчонками как получится. Не переживайте, милочка, все нормально будет. Мы же над морем летим, здесь всегда турбулентность. Да я и не переживаю, поздно уже переживать. Отпереживала свое, только вот сердце что-то болит. Вы не поверите, сколько слез из-за самолетов этих пролила. Я, может, вам отдыхать мешаю, Борис Израилевич? Простите, это у меня уже возрастные изменения, наверное. Словесный понос от волнения, как у Федьки Митрюкова. Ну что вы, я как раз люблю побеседовать в спокойной обстановке. А где ж ее взять? Кругом бедлам, все бегут, не знают куда. Вот только и осталось, что самолет. Вы, милочка, продолжайте. Какое же имя у вас чудесное? Это третий мой крест. Из-за имени этого все и случилось. Как только мама угораздила в 39-м в Сибири такое имечко ребенку дать. Она там в Народном театре Эмму Бавари играла. Комсомолка романтическая, с синеблузочниками в Сибирь отправилась. Необыкновенная была мама моя. А я у деда в деревне Вятской во время войны жила. Там тоже было непросто, но никакого декаденства. И родня вся деревенская точно по статусу. А мама как будто из другого теста слеплена. Говорят, в бабку Анну. Та не из деревенских и пожила недолго. Какая-то темная история с ее смертью связана. А мама наполовину сиротой росла и аристократкой выросла. Ну, да я про имя. Сначала в деревне меня коровушкой дразнили. Там все коровы милки да зорьки, но дед уже осторожный стал. Больше коров не заводил после того, как 3 года Беломорканал рыл, да зорьку свою. Там бы его и зарыли, если бы брат материн у Калинина не выпросил ему прощения. Хм, как вы любопытно все рассказываете, милочка. Что ж, дядя ваш с Михаилом Ивановичем Калининым, значит, был знаком. Ой, Борис Израилевич, и не спрашивайте, так все запутано. Вроде он там в образовании что-то делал, я его не застала. Меня мама, когда в деревню привезла в 43-м, на него уже похоронка пришла, а к концу войны дед на 4 сыновей похоронки получил, а 5-го из немецкого лагеря в Воркуту прямой дорогой направили, чтоб от жизни лагерной не отвыкал, там и скончался. Да, милочка, тяжелое время было, куда ни кинь, всюду клин. У меня ведь тоже одна половина родственников в немецких печах сгорела, а вторая на русских лесоповалах замерзла. А что это вы такое про еврейский вопрос намекали? Да уж какие намеки. У меня муж первый, Миша Мендельсон. Вы ведь знаете, я в Ленинграде училась, училище Вагановское окончила. Только век мой балетный недолгим оказался. Ну, конечно, конечно. Как же не знать про такую квалификацию? Да и знакомы мы уже годочков цать. Я и Николая Петровича, батюшку вашего, отлично помню. Я ведь во Всесоюзном обществе охраны памятников карьеру начинал. Такой музейщик был, энтузиаст, соловей. Его даже в министерстве все знали. Никто отказать не мог. Он и здание новое для музея своего построил. Да и вам, я слышал, помог с театром. Только вот про мужа я не знал. И мне бы не знать вовек. Все хорошо так начиналось. Мама меня к тетке в Ленинград привезла, когда дед заболел. А та говорит, мол, негде мне вас приютить. Отец еще где-то в армии был. Дора только родилась. Мать во время войны директором детского дома в Вятке работала. А потом там какие-то сверки-проверки. Собрала нас и к отцу вроде поехала, но у него там тоже любовь фронтовая. В общем, пристроила она Дору в Вятке, а меня от отчаяния в училище это привела. Я тощая была, кожа до кости. Впрочем, тогда все такие были. И что удивительно, приняли. Так вот, я так в театр и попала. Ну, про училище неинтересно, все как у всех. Интернат на улице Правды, холод собачий, и есть хочется все время. И вот заканчиваю я училище, и берут меня в Кировский театр. Вы, Борис Израилевич, какого года? 36-го? Точно. Мы ж юбилей ваш в мае праздновали, совсем памяти не стало. Ну, так вы понимаете, какое это счастье. И общежитие дают, и зарплату. Мне, конечно, родители очень тогда помогали. Они в Подмосковье жили. Отец в академии военно-инженерной учился. Потом уже в Германию уехали. Но я не про то опять. Голова с этой турбулентностью совсем не работает. А может, и просто не работает. А вы венца красненького пригубите? Спасибо, милая девушка. Чудесное у вас обслуживание. Только трясет слегка. Что вы говорите? Грозовой фронт прошли? Ну и славно, славно. И на земле фронт, и на небе. Как же вас зовут? Нимфа вы наша воздушная. Слышите, милочка, Эммой зовут. Мир полон совпадений. Чудесное имя, чудесное, как и вы. Благодарю, нет, спасибо. Больше ничего не нужно. Ну и что же там с Мишей этим, с композиторской фамилией? Да с Мишей было все очень плохо. То есть плохо было у меня с мозгами. Нам ведь тогда про дружбу народов и все такое с утра до вечера уши полоскали. Я и не думала, кто он там. Мне фамилия понравилась. Я примерно так рассуждала. Разве люди запомнят на афише, что танцует какая-то Воронова? А вот фамилия Мендельсон, это звучит гордо. Эмилия Мендельсон. Можете себе представить, какая идиотка была? «Да, неосторожненько вы с фамилией. Это в каком же годочке-то было?» «В 65-м. Я уже 5 лет в Кировском танцевала, в солистке вышла. Но до примы далеко было. Видимо, и таланта не хватало, и связей. А Миша, тихий такой, как тень за мной ходил. И с квартиркой, и с едой домашней. У него родители врачи, и сам тоже медицинский заканчивал. Ну и решила я, что пора мне имидж, как теперь говорят, поменять». Отец, царство ему небесное, прилетел в Ленинград. Они как раз из Германии вернулись. Демобилизовался после 35 лет армейской службы и решил на родину, в Сибирь. Я тогда не могла понять, как можно Москву на глушь сибирскую променять, а теперь очень хорошо понимаю. Помните у Бродского? «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Недаром политруком на войне был. А мне тогда сказал, что я глупость делаю большую. Но он никогда нам не приказывал. И тут не стал настаивать, мол, что поделаешь, любовь зла. Я все еще не поняла. Только когда мне в театре прямым текстом намекнули, что никаких Мендельсонов у них в солистках не будет, до меня доперло. А куда было деваться? Миша, он как ребенок на дне рождения, держался за меня, как за игрушку подаренную. Вот так моя неблестящая карьера и покатилась под уклон. Но все бы еще ничего. В театре не за такое к воде ставят. Танцевала я себе 5-го лебедя в 3-м ряду. Страдала тихонько и уже о ребенке думать стала, как тут самолет этот. Это вы про ленинградский процесс? Ну, конечно. Сейчас мало кто помнит, а тогда какой ужас был. Дымшица и Кузнецова к смертной казни приговорили. За что? За то, что мы с вами сейчас с нашим детским театром совершили, в Израиль полететь хотели. Тогда, в начале 70-х, ни о какой эмиграции еще и речи не было. Вот они и решили самолет угнать и до Швеции на кукурузнике этом долететь, а оттуда уже в Израиль податься. Люди интеллигентные, не Овечкины. Все билеты по своим распределили, чтобы никто чужой не пострадал. Один нож перочинный на всех взяли, и то на всякий случай. Надеялись добром с пилотом договориться. Главное, даже до самолета не добрались, а уже приговоры по полной получили. Дымшица с Кузнецовым Хрущев потом помиловал. Они сейчас, видные диссиденты, в Америке вроде живут. Я интервью недавно читала. Остальные свои сроки по лагерям отсидели и в Израиль уехали. Они тем процессом будто ключик в двери железной повернули. А что тогда в Ленинграде творилось? У всех обыски. В театре партийное собрание. Меня, как врага народа, клеймили, только что камнями не забросали. Там среди этих несчастных был Иосиф Менделеевич и еще Сильва Залмансон. Где-то в мозгах у ГБшников эти фамилии в Мендельсона слились. Мишу каждую неделю на допрос вызывали. Отца его, Исаака Соломоновича, до инфаркта довели. Он на допросе сознание потерял, так и умер в больнице через день. Миша посидел, руки трясутся. Он не спал совсем. Ночи напролет с чемоданчиком сидел готовый. Мне предложили по-собственному. Я даже с радостью из театра ушла. Дверь закрыла и как отрезала. Теперь даже по телевизору балет не смотрю. Потом меня в комитет вызвали. Такую ерунду всерьез мололи. Про заговор, предательство Родины и прочее. Требовали признания подписать, будто и мы с Мишей в Израиль собирались. Но тут-то я уже и сломалась, не могла больше. Мишу поцеловала и трое суток в поезде спала, пока до родителей ехала. Как меня из Ленинграда выпустили? Бог, видно, спас. Я потом Мишу всего пару раз видела, когда согласие на его эмиграцию подписывала и на разводе. «Милая вы моя, мила, неужто по сей день себя корите, бросьте? Сколько же он тогда сами на мужей доносы писали, а вы в этой чужой баталии пострадавшая сторона? Миша-то, наверное, неплохо поживает теперь на исторической родине. Не знаю, может и поживает, а может уже и нет. Не интересовалась. У меня, представляете, все еще руки трястись начинают и мурашки по коже, как я про это время вспоминаю. Насколько глубоко в нас этот страх сидит. А уж в нас-то, милочка, за 2000 лет сколько того страха накопилось. Я вашего Мишу как живого перед глазами представляю. Это ж образ какой, всего поколения нашего. У каждого из нас свой процесс за плечами. Да но что же дальше-то было? Как вы в театральные деятели вышли? Мне папа сказал, нечего рыдать, надо работать идти. Я пошла в детский сад музыкальным руководителем, и так мне там было хорошо, так спокойно. Дети чудесные, воспитатели добрые, никто ни про ленинградский процесс, ни про еврейский вопрос и слыхом не слыхивал. Чистота первозданная. Я поняла, вот оно мое призвание. Буду с чужими детьми работать, своих раз нет. В институт культуры поступила, у меня же среднее специальное было. А потом мы с папой в Москву поехали. Он в командировку, в музей исторический и министерство ваше, а я буквально тоску разогнать. Он взял младших, Кольку с Нюшкой и меня, воспитательницей. Мама с Дориным сыном сидела. Дора меня на 8 лет младше. У нее к тому времени уже ребенок родился, а я опять одна. Остановились в Подмосковье на той же квартире, где родители жили, пока отец в академии учился. Там я Костю и встретила. Из Москвы папа без воспитательницы приехал. Оленьку с Марусей родила, институт закончила, пошла в детский сад работать. И девочки при мне, только вот тоска где-то червяком засела. Вот так я и думал, что неспроста вы театром-то увлеклись. Вон она какая история замечательная оказалась. О, Боже, надо бы детей проверить, уже больше часа летим. Да куда ж вашим детям деться с подводной лодки? К тому ж почти все артисты с родителями летят. Не волнуйтесь за них, хлопотливая вы наша. А дети у вас в театре и вправду чудесные. И поют, и танцуют, и на музыкальных инструментах играют. Недаром им на таком конкурсе престижном гран-при вручили. Кстати, а диплом у вас не дадите взглянуть? О, какой красивый! С золотом! И смотрите-ка, все предусмотрели. На двух языках подписали. за лучшую театральную постановку на международном конкурсе детских музыкальных коллективов в городе Хайфа награждается музыкальный театр «Полет» города Красногорска Московской области, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Эмилия Николаевна Воронова. Ну, поздравляю! Вот видите, как все сошлось. И имя, и еврейский вопрос, и самолет. Милочка, Эмилия Николаевна, что с вами? Девушка, человеку плохо, нужно врача. Тише, тише, детей перепугаете. И вправду все сошлось. Вы за детьми приглядите, пожалуйста.